Ангина и свадьба. Ночью я проснулась от жуткой боли в горле и привычно подумала о маме с бабушкой, которые сейчас делают морс, полоскание и собачий шарф. Минуту я соображала, где нахожусь, разглядывая персиковые цветы в изголовье, и они показались мне ужасно яркими. Я с трудом сглотнула, перевернулась на другой бок и постаралась заснуть. Проворочившись почти до самого утра, растрепанная, я спустилась к хозяевам. И тут меня ждал сюрприз. Оказывается, болеть в Италии — тот еще квест. Лекарства продавались лишь по рецепту, в доме у тети Веры нашлась лишь перекись водорода и пластырь, что было достаточно странно для людей их возраста. На мой резонный вопрос пожилая женщина радостно улыбнулась и лишь беззаботно махнула рукой. Вторая странная новость за утро — в Италии нет скорой помощи. И на прием к врачу мне нужно было добираться самостоятельно, даже при наличии дурацкой температуры 37,9. В полном отчаянии я позвонила Алексу и была уже готова разрыдаться в трубку на этот раз от счастья, потому что друг его отца оказался врачом. И Алекс обещал приехать в скором времени с папой и его товарищем. «Конечно, это не совсем подходящий способ знакомства с родителем», прошептала я в трубку. Но Алекс сообщил, что они уже выезжают. Благо, у его отца был выходной. В течение 2 часов я металась на кровати с таким ощущением, что мне просто выкручивают кости. У меня одновременно болело горло, ухо и зубы. Внутри трепетал жар, и я думала о смерти, о том, как многих моих знакомых уже нет на этом свете. И в этот момент, как обычно случалось со мной, я совершенно не почувствовала никакой благодарности, что могу видеть закаты, море и любимые лица. Я сжималась в тугой комок, и помимо выматывающего жара к горлу подкатывала тошнота. В окно бил солнечный свет, и струйки липкого пота ползли по моим вискам. Кто сказал, что надо быть всегда красивой перед своим парнем? За время ожидания мне стало реально пофиг, как я выгляжу. Я жаждала облегчения и помощи. Папа Алекса оказался импозантным мужчиной с темными волосами, лучезарной улыбкой, как у сына, и добрыми глазами. Его друг, наоборот, был мужчиной небольшого роста и достаточно щуплого телосложения. Шершавая, холодная ладонь опустилась на мой лоб, и я почувствовала, как мое тело расслабляется, обмякает и сползает в тишину. «Фолликулярная ангина», — констатировал врач. В его необъятной сумке оказались все нужные леденцы, брызгалки для горла и препараты. На прикроватную тумбочку он положил электронный термометр, а тетя Вера по его просьбе приготовила мне теплый морс. Спокойно и уверенно врач поместил на мой лоб влажное полотенце и поставил укол, после чего я провалилась в блаженный сон, и последнее, что я запомнила, — это ободряющий взгляд любимого. Проснулась я за полночь, с трудом разлепив глаза, выпила морсу, проглотить которой оказалось сущей пыткой, и неловкой походкой отправилась в туалет. До утра я пролежала без сна, прислушиваясь к пульсирующей в голове боли. Вместе с солнцем ко мне в комнату пришли тетя Вера с Паула. На деревянном столике они приготовили для меня рикотту с голубикой. Равнодушным взглядом я скользнула по аппетитному лакомству и замотала головой. От боли в горле я даже не могла говорить. Пожилая пара молча переглянулись и ретировались к себе. Через некоторое время тетя Вера вновь пришла в мою комнату с керамической креманкой. Она велела перевернуться мне на живот и аккуратно растерла мои ноги и спину теплым маслом. Еще в процессе я уснула и проснулась от голода. За окном садилось солнце, и на трясущихся ногах я спустилась в кухню. Хозяева как раз ужинали и были несказанно рады накормить и меня. С каждым днем мне становилось все легче и легче, и ко дню свадьбы я выглядела немного ободранной, но вполне себе здоровой. Торжество Виолы и Антона оказалось самым колоритным праздником, на котором мне удалось когда-либо побывать. Причудливое переплетение незнакомых мне традиций проплывало мимо меня, как в тумане. На регистрации в мэрии, залюбовавшись шлейфом невесты, я почувствовала подступающую дурноту и оперлась на руку Алекса, который внимательно наблюдал за мной. А вот окончание венчания в церкви я просто откровенно не могла дождаться. Меня бросало то в жар, то в холод. — Тебе плохо? — зашептал Алекс. — Похоже, я не совсем здорова, — прошептала я в ответ. После церкви мы отправились на праздничный банкет в милый, типично итальянский ресторанчик в Риме. В саду под тенью деревьев нас ждали расставленные столы, застеленные хрустящими скатертями. Пробежавшись по ним быстрым взглядом, я не открыла для себя никаких новых блюд. Все в стиле итальянской кухни. Сыры, колбасы, мидии, осьминоги, прошутто, брускетта, овощи, запеченная рыба, канапе. Мой желудок просто не поспевал за глазами. Очень приятно, что итальянцы никуда не спешат. Гости спокойно общались, фотографировались, кушали и поздравляли молодых. Время текло, как вода в реке, и я незаметно для себя расслабилась. Более того, начала получать удовольствие от происходящего. Еда не заканчивалась, и душевные разговоры тоже. Я привыкла, что на русских свадьбах произносят речи, ведущий проводит конкурсы, гремит музыка, вино льется рекой. Сегодняшнее же торжество больше походило на семейный ужин. И я подумала, что если я хочу свадьбу для себя, то именно такую, теплую. Когда кто-то поздравлял молодых и дарил подарок, то делали это как-то с глазу на глаз, просто присаживались ближе и словно продолжали общаться. Еще я заметила, что атмосфера напрямую зависит от еды. Чем больше гости ели, тем больше разговаривали друг с другом. «Наблюдаешь?» — прошептал мне в самое ухо Алекс. «Ага», — кивнула я в ответ. «Это очень красиво, все, что сейчас происходит». «Магия», — согласился он. Я с недоверием посмотрела на своего собеседника, проверяя, смеется он надо мной или чувствует так же, но на меня смотрели вполне серьезные глаза молодого мужчины. После закусок последовали горячие блюда, и, конечно же, это оказалась паста. Перед каждым гостем стояли заранее расставленные тарелки, и официантам оставалось лишь подойти к приглашенным с порцией макарон. Виола с Антоном не спеша расхаживали между гостями, чтобы выпить бокал вина и поблагодарить каждого лично. Сумерки начали спускаться на город, стрелка на часах приближалась к 11 ночи, и тогда нам подали блюдо от шеф-повара — стейк с печеным картофелем, но его я не попробовала, потому что была просто не в состоянии есть, а мне очень хотелось отведать десерта. После поздравления родителей настала очередь всевозможных лакомств. Килограммы сладостей ночью, по-моему, это лучшее завершение такого великолепного домашнего праздника. Желе, шоколад, фрукты, пирожные, тирамису. Мне хотелось отщипнуть хоть крошечный кусочек от всего этого разнообразия. Но когда я увидела 2 свадебных торта, я поняла, какое это счастье очутиться здесь. Огромный белоснежный торт, украшенный алыми цветами, предназначался для гостей, и его точная копия в сильно уменьшенном виде для молодоженов. Торт нарезали на куски и раздали гостям. Как же это здорово, что здесь не приходилось покупать себе порцию, как на наших свадьбах. Я несколько раз была на свадьбах в России и каждый раз испытывала приступ неловкости при подобном аукционе. Многие русские свадебные традиции мне тоже не нравились. Например, мусор, когда гости бросали охапки монет или бумажных денег, а молодые с вениками заметали все это добро. Друзья же пытались отобрать и вытрясти все из жениха с невестой. В общем, по мне, форменная дрянь и пережитки прошлого. Вернемся к итальянской свадьбе. Торт был великолепен. Моего красноречия не хватит, чтобы описать этот гастрономический экстаз, поэтому ограничусь одним словом — вкусно. Что еще поразило меня на итальянской свадьбе — это отсутствие людей, спящих лицом в салате. На всех праздниках итальянцы пьют вино, и это очень красиво. Не знаю, как они это делают, но среди них нет пьяных. На свадьбе Виолы подавали шампанское, красное и белое вино, ну и завершилось все кофе, пусть и на ночь, но его пили все. Итак, через 7 часов праздничного ужина я чувствовала себя невообразимо счастливой и уставшей, и была очень благодарна Алексу, который пригласил меня к себе. В такси я через секунду уснула на его плече, а дальнейшее помнила смутно. Невеста. Наутро я с трудом разлепила глаза, соображая, почему вместо цветов и рюшей меня окружает современный хай-тек. На прикроватной тумбочке, парившей в воздухе около стены, я нашла записку и букет из белых кустовых роз без обертки. «Забыл тебя предупредить», было выведено аккуратным почерком на листе бумаги простым карандашом. «Уехал в командировку в Милан. Вернусь через 3 дня. Позвоню по приезду. Целую. Навечно твой Алекс. По скриптум. Позавтракай в кафе внизу. У меня просто нет дома еды. И можешь взять такси до Нетунна прямо за стойкой бара». 100 лет я не получала записки от руки, поэтому я улыбнулась, лишь потом огорчилась, что не увижу Алекса практически до самого моего отъезда. «Интересно, с какими женщинами он встречался до меня?» — подумала я. «Наверное, успешными, красивыми, богатыми и очень умными. Какое-то сравнение не совсем в мою пользу. Зато я честная», — сказала я вслух. Потом выпрямилась на кровати, отгоняя дурацкие мысли, и с любопытством оглядела уютную холостяцкую студию. На полке около письменного стола красовались 11 спортивных кубков, размеров с огромную вазу для цветов. Каждый из них был увенчан футбольным мячом или бегуном, из чего я сделала соответствующие выводы о футболе и легкой атлетике. На стенах висело много фотографий в рамках. Алекс в окружении семьи, на отдыхе, в момент игры на футбольном поле. Меня окружали приглушенные серые и белые тона, состаренный паркет на полу, лаконичная мебель, необычные интерьерные статуэтки. Все свидетельствовало о сдержанном вкусе и финансовом благополучии. Я представила себе Алекса в этой безупречной обстановке, такого красивого, с телом, покрытым легким загаром и выцветшими шелковистыми волосами, с едва заметными лучиками морщинок около глаз. К полудню я на поезде вернулась к тете Вере, Алекс еще не звонил. Я погуглила расстояние от Рима до Милана и принялась ждать. Названивать и надоедать первое мне не хотелось, телефон так и не зазвонил до вечера. Точнее, он звонил, но это была мама. Я отправилась на пляж, мучаясь вопросами, почему Алекс не звонит. Наконец от него пришло голосовое. «Я на месте, скучаю, люблю». Я тут же ответила в тон. «Я на пляже, скучаю, люблю». Время без Алекса тянулось ужасно медленно. Виа с Антоном уехали в свадебное путешествие на Сицилию, и я в одиночестве бродила по Риму, осматривая собор Святого Петра, фонтан де Треви, сидела в кафе с чашкой капучино, разглядывая разношерстных туристов и элегантных итальянских старушек, сплошь увешанных украшениями, шляпами и при полном макияже. Пока я рассеянно изучала этот праздник жизни вокруг, мой мозг лихорадочно работал, вырисовывая будущее. Я прекрасно осознавала, что не бывает любви на расстоянии, и что Алекс не приедет в Россию, и смогу ли я приехать в Италию. На этой мысли я каждый раз спотыкалась и совсем не хотела ее додумывать. Потому что, во-первых, меня никто сюда не звал, во-вторых, я даже в мыслях не могла представить, как я смогу жить в чужой стране без своей семьи. Время в одиночестве тянулось и одновременно бежало так быстро, что я боялась заглядывать в календарь. Каждый вечер мы с Алексом болтали по видеосвязи и все же, вопреки всему, строили планы. Его командировка закончилась, и последние дни в Риме мы провели вместе. Обедали в кафе, и к его возвращению я готовила домашний ужин, а вечер перед отъездом мы отправились к фонтану де Треви бросить монетки. И тут я поняла, что совершенно не хочу уезжать, что я даже не знаю, как буду жить без него. И в огромной толчее около воды я чувствовала себя ужасно одинокой, с подступившими слезами разочарований. Чего я ждала, я и сама не знала. «Алекс», — сказала я, — «давай отправимся туда, где танцуют, а ночью я вернусь на виллу к тете Вере. Ведь завтра у меня самолет, и мне нужно со всеми распрощаться». В такси мы отправились в ресторан. Мы танцевали под раскидистыми деревьями и темным небом. Хотелось бы сказать звездным, но нет, не было ни единой звезды. И вот зазвучала «Санта-Лючия». Алекс крепко прижал меня к себе, я обвела его шею руками и опять почувствовала отчаяние неопределенности. Я хотела подпевать в ритм припева, но не решалась из-за сдавленных рыданий. И тут, прямо посередине песни, Алекс разжал объятия и опустился на одно колено, протягивая крошечную перламутровую коробочку. «Выходи за меня», — прошептал он. Вокруг была такая тьма, что я видела лишь сияющие огоньки в саду. Я начала рыдать, так что Алекс продолжал стоять в недоумении. То ли это со мной от счастья, то ли я слишком расстроена. Время на секунду приостановило свой бег, и я увидела все словно со стороны. Сад, фонарики, кольцо. Будто вынырнув из тяжелого сна, я шагнула в любимое объятие и сказала: «Да!» Тонкое кольцо, усыпанное мелким жемчугом, через несколько секунд красовалось на моем безымянном пальце, а официант принес нам мороженое как комплимент от заведения. «Это самый чудесный день в моей жизни», — сказала я, пробуя арбузный сорбет. Алекс посадил меня в такси, и, миновав город, я ехала в темноте вдоль Лазурного моря. Я этого не видела, но точно знала. «Я невеста», — думала я. Потом сфотографировала кольцо и послала сообщение маме. Я вспомнила про разницу во времени и поняла, что она уже давно спит и узнает об этой новости утром. Мы не обсудили с Алексом свадьбу и наше будущее, и я даже мысленно боялась приступать к этому вопросу. Но самое главное, наконец-то чувствовала себя умиротворенной и счастливой. Свадьба. Алекс предложил отпраздновать свадьбу в следующее лето в Соренто. Я почему-то до сих пор не верила, что все происходит со мной и наяву, и просто соглашалась со всем. Я не имела своего мнения о месте проведения торжества, о количестве гостей. Наконец, я совсем не могла представить свадебный торт. Но когда дело дошло до моего платья, мама велела мне проснуться и включиться. «Это самый главный день в твоей жизни», — продекламировала она назидательным тоном. «Естественно, после рождения», — добавила она в раздумье. «Я хочу, чтобы ты была красивая и самая счастливая». Они с бабушкой обняли меня с двух сторон. Я почувствовала их любовь и тошноту. Это противное ощущение не отпускало меня уже несколько дней, и, стоя среди крошечной комнаты в объятии самых близких до этой минуты людей в моей жизни, я внезапно поняла, что жду ребенка. «Все так и будет, мамочка», — сказала я и отправилась в аптеку за тестом на беременность. На экране теста замелькала счастливая рожица с улыбкой. Дрожащими руками я взяла телефон, чтобы поделиться новостью с Алексом. Это было настолько сногсшибательное известие, что мне в эту же секунду хотелось разделить его с любимым человеком. Три томительных гудка, и Алекс взял трубку. «Что-то случилось? Почему ты звонишь?» — затараторил он. Я слегка растерялась и просто дышала в трубку. «Вася!» — крикнули мне в ухо прямиком из Италии. «Ты почему молчишь?» «Надеюсь, у него будут такие же белокурые волосы», — брякнула я то, что первое пришло мне в голову. Теперь замолчал Алекс. Наконец, в его голове сложилось 2 + 2, и он аккуратно спросил. «Я правильно тебя понял?» «Алекс, еще почти 8 месяцев впереди. Как я хочу его увидеть. Мама с бабушкой тоже должны знать это немедленно. Пиши мне, как обычно». Я нажала отбой. «Интересно, это мальчик или девочка?» — прочла я сообщение на светящемся экране телефона. «Думаю, это точно мальчик или девочка», — напечатала я ответ и рысцой бросилась в гостиную. Стоя на борту белого кораблика, я вдыхала морской бриз и думала о том, что я прожила на свете без малого 26 лет и не знала, что выйду замуж на Сицилии. И сейчас, любуясь бирюзовым морем, я не предполагала, что попаду в сказку наяву. Конечно, я ничего не знала о будущем. Наш отель цвета неба расположился на возвышенности с видом на море. Сумерки стремительно спускались на город, и я слышала, как мама с бабушкой переговариваются на соседнем балконе. Небо мерцало на закате, переливаясь всеми цветами, от бледно-розового до огненно-желтого. Прижавшись к перилам террасы, я вглядывалась в эту красоту и старалась разобраться в своей стремительно меняющейся жизни. «Мама, не страшно», — прошептала я. К моему удивлению, мама тут же ответила: «Алекс очень любит тебя». Я обернулась и увидела, как мой жених уверенно подходит ко мне. «Я люблю тебя», — прошептал он мне в самую макушку и прижался так близко ко мне, что мы остались одни в целом мире. Отель жил своей жизнью, люди разговаривали, смеялись. Где-то закричал ребенок, кто-то курил на соседней террасе, а мы все равно были лишь вдвоем. Самое главное событие в моей жизни после рождения, как сказала моя мама, состоялось ранним утром на берегу Средиземного моря. В кругу лишь самые близкие люди. Я с малышом под сердцем и мой будущий муж. Под плеск волн мы сказали друг другу «да». После церемонии все отправились по своим делам. Праздничный ужин был запланирован на вечер. Переодевшись, я лежала на теплом песке в тени, а рядом лежал мой муж. Я осторожно перебирала его пальцы, чтобы убедиться, что все происходящее не сон. «Даю тебе 20 минут. Помимо всего прочего, я приехал сюда еще и купаться, даже несмотря на то, что моя жена беременная». Еще некоторое время я лежала молча, прислушиваясь к своему новому положению, которое пока ничем себя не обнаруживало. Несмотря на середину осени, солнце оставалось по-прежнему ласковым и ярким. Лазурное море переливалось под его бликами, и мы отправились купаться. Алекс сходу нырял в освежающую прохладу, а я долго топталась у берега, привыкая, пока настырные волны не начали лизать мой живот. После этого я смело присоединилась к мужу и лениво качалась на волнах в его объятиях. Мои мысли под мерный шум моря также мерно накатывали одна на другую, а я все соображала, как так внезапно изменилась моя жизнь, и я полюбила совершенно незнакомого человека. С ним я чувствовала себя защищенной, несмотря на его немного насмешливое высокомерие и манеру умничать и высмеивать все подряд. И это не было обидно, а лишь безумно интересно. Так, когда ты открываешь очень интересную книгу, которая сулит тебе массу знаний и понимания самой сути жизни. Он был добрым и дружелюбным, спокойным и очень умным. Именно поэтому я любила его. Мама махала мне с берега, прерывая мои размышления. Я вышла из воды, и мы принялись обсуждать наряды к ужину. Время сегодня точно не существовало. Мы болтали с мамой обо всем и одновременно ни о чем. Через 2 недели мама с бабушкой вернутся к себе домой, а я начну жить совсем другую главу своей жизни. От этих мыслей я даже вздохнула. Вот почему все так? Для полного счастья мне вечно чего-то не хватает. Если бы мама с бабушкой жили поблизости, мы вместе могли бы проводить время, гулять, нянчить малыша. Короче, одно сплошное «бы». Малыш. Не зря говорят, бойся своих желаний, они могут сбываться. После Сицилии мы вернулись в Рим, точнее, в пригород Нетуна. Там у семьи Алекса была летняя вилла. За неделю до маминого отъезда произошло событие, которое вновь круто изменило нашу дальнейшую жизнь. Под утро пятницы я проснулась от сдавленных криков и переполоха в соседней комнате. Оказалось, что бабуля встала с кровати, чтобы взбить подушку, и упала на кафельный пол. Шум, крики, слезы. Мы всей толпой едем в больницу. Прибывший врач уверенно констатировал перелом шейки бедра. Бабушке поставили обезболивающие и на каталке отвезли на КТ. К нашему всеобщему облегчению исследование не подтвердило диагноз врача. Кстати, кости оказались целы, но был сильный ушиб мягких тканей, так значилось в заключении, которое перевел нам Алекс. Бабуле выписали постельные режимы, полный покой как минимум на 2 недели, после чего ей было разрешено сидеть, потом вставать и передвигаться по мере возможности. Сотни мыслей в голове и пакетом лекарств мы вернулись на виллу. Для нашей семьи началась жизнь в другой реальности. Мама подала документы для оформления вида на жительство, потому что было неизвестно, на сколько времени им придется здесь задержаться. Алекс вышел на работу, и мы уехали в Рим. Родители Алекса предложили разместить моих близких в небольшом домике, который располагался на территории их виллы, и в свое время был предназначен для прислуги, но уже давно пустовал за ненадобностью. Размером дом был чуть меньше нашей квартиры на Урале и состоял из просторной комнаты с крошечной кухней, ванной и даже небольшой террасой, заменявшей крыльцо. Мама все очень уютно устроила. На тумбочке около бабушкиной кровати поставила букетик лаванды и ажурную тарелку с фруктами. Оправившись от первого шока и боли, бабуля лежала на белоснежном белье и лихо раздавала всем поручения. Моя повседневная жизнь в Италии начала обрастать смыслами и ежедневными ритуалами. С округлившимся животом я бродила по парку около нашей квартиры, читала книги и расшивала ободки. Обедала я в уютном ресторанчике около нашего дома, потом шла на рынок и готовила ужин к возвращению мужа. Последней темой наших вечерних разговоров было имя для малыша. До самых родов я не желала знать, кто у нас будет, и попросила, чтобы при осмотре на УЗИ пол ребенка остался для нас тайной. Почти все мои мысли в отсутствии мужа были поглощены ребенком. Я представляла, как перебираю крошечные пальчики и целую его мягкие, белокурые локоны. Почему-то я была уверена, что малыш будет блондином, в точности, как Алекс. К концу зимы я стала больше уставать и почти совсем не спала по ночам. Жутко болела спина и тянула ноги. Я ворочалась боку на бок на подушке для беременных, так что Алекс тоже почти не спал. Муж сколько мог старался облегчить мое состояние. Без устали тер, гладил и растирал меня, и под его руками я затихала и успокаивалась. За последний месяц мы перебрали сотни имен, перечитали их значения, и ничего нам не подходило. Тогда мы условились называть ребенка просто малыш. Родиться наш малыш должен был в конце апреля. И Алекс сказал, что это чудесное время года для Италии. Уже нет холодных ветров и дождей, а лишь свежесть и цветы. В любую погоду вечерами, взявшись за руки, мы гуляли с Алексом по его любимым местам. И раз за разом я ждала окончания дня, чтобы услышать его шаги в холле. Несмотря ни на что, я была счастлива. Тем временем бабушка не шла на поправку. Ей то становилось лучше, и она встречала меня в выходной умытой, с хорошим настроением, то я видела перед собой совершенно отрешенного человека, измученного страданием и болью. Я старалась как можно больше выделить свободного времени для мамы. Мы обязательно ходили к морю и делились событиями прошедшей недели, хотя и так знали друг о друге все, потому что были на связи. Каждую пятницу мама встречала меня с круглыми глазами, утверждая, что мой живот растет со скоростью света, и спрашивала, не придумали ли мы имя для малыша, на что у меня неизменно не было ответа. После пляжа вдвоем мы шли в нашу любимую кофейню, и мама брала капучино, а я корнет с молочным шоколадом. Но в этот раз мне тоже нестерпимо захотелось кофе. Посетителей в этот час совсем не было, и бармен, пожилой мужчина, оказался чрезвычайно общительным. Занимаясь на курсах итальянского, я уже сносно понимала болтовню окружающих и объяснялась сама. «Первый раз?» — спросил бармен кивком головы, указывая на мой живот. Я с улыбкой кивнула в ответ. «Это замечательно», — сказал он. «Хотя в первый раз хуже всего, я это точно помню. У меня у самого четверо спиногрызов. Надеюсь, у вас все будет хорошо». Продолжал он невозмутимо, протягивая мне бокал кофе. «А вот с этим...» — на этот раз он указал взглядом на напиток. «Я бы вам посоветовал не переборщить». И пустился в рассказ о своей племяннице, которая родила 3 месяца назад, в подробностях расписав кесарево сечение и затяжные схватки. «Но у вас все будет хорошо», — снова повторил он, окинув меня задумчивым взглядом. Мне совершенно расхотелось кофе, и мама, уловив мое настроение, потянула меня от стойки вглубь зала. Я со вздохом опустилась на стул и крепко сжала мамину руку. Мама съела мой корнет, выпила кофе, и мы устремились на улицу. Там уже царила вечерняя прохлада и громко пели цикады. «Мама, а вдруг с ребенком что-то случится?» — спросила я. И, не дождавшись ответа, добавила. «Мне страшно». Я горько заплакала. Мама усадила меня на скамейку и постаралась, как в детстве, прижать к себе. Но теперь между нами находился огромный живот, и ребенок, желая, чтобы я прекратила вести глупые разговоры, пинал меня в бок. «С нашим малышом точно все будет в порядке», — шептала мне мама. Постепенно я успокоилась, мир вернулся в мою душу, и я с благодарностью поцеловала маму в щеку. «Вот увидишь, уже летом мы будем смеяться, вспоминая этот разговор», — резюмировала мама. Мы рассмеялись, глядя друг на друга, но окончательно успокоиться я смогла только в объятиях мужа. Удивительно, как за такой короткий срок этот человек стал для меня самым родным. Алекс разогревал кокосовое масло и, растирая мою поясницу мерными круговыми движениями, прогнал все мои надуманные страхи. И мы снова вернулись к обсуждению имени для малыша. А потом я с грацией огромного слона отправилась заваривать каркаде, чтобы посидеть с теплой кружкой перед сном на террасе. Я проснулась в очень уютной комнате с белыми стенами и распятием в углу. Повсюду меня окружали белые розы, один лишь белый цвет. За окном пели птицы. Я привычным движением положила руку, ощущая почти плоский живот, и, слегка удивившись, притянула к себе теплый комочек. На гостевом диване спал мой муж, взъерошенный, но счастливый даже во сне. Не знаю, каким он теперь стал, увидев чудо рождения. В этот предрассветный час вокруг царила такая тишина, что я невольно сама задержала дыхание, потом шумом набрала воздух в легкие, и с этого мгновения, не ночью, а именно сейчас, началась новая глава моей жизни. Я вспомнила вчерашний день, как после обеда у меня потянуло где-то внизу живота, а я договорилась встретить Алекса с работы, чтобы вместе прогуляться в парке. Я все же вышла встречать мужа за 3 часа до назначенного времени. Живот все болел, а я все ходила и ходила по парку кругами, глядя на часы и гадая, началось или нет. И когда у меня отпали всяческие сомнения, я позвонила мужу и почему-то прошептала в трубку. «Кажется, началось». «Алло, Вася?» Услышала я испуганный голос. «Все в порядке? Я не расслышал, что ты сказала». Муж тоже перешел на шепот, и последнюю фразу я просто интуитивно угадала. «Алекс, я в парке около твоей работы, и, по-моему, я рожаю», — сообщила я будничным голосом. Марк. И вот спустя ровно сутки наш сын лежал у меня на руках. Мама точно была права, это самое важное осознание в моей жизни. Я гладила его по теплой макушке и разглядывала бесконечно такие крошечные ручки с маленькими пальчиками и ноготками, курносый носик, который утыкается в мою грудь, так близко, что я начинала беспокоиться, хватит ли малышу воздуха. Я смотрела на него и не переставала удивляться. Я прижимаю кроху близко-близко, чтобы слушать мерное дыхание. Я крепко обвивала его руками, ощущая всю хрупкость и беззащитность первых часов жизни. И эти мгновения близости были только для нас двоих. Я еще раз обвела взглядом палату и радовалась всей красоте и спокойствию мира. Радовалась тому, что мы сможем вместе собирать ракушки, петь песни, путешествовать и лакомиться мороженым. Это Марк, любимая. Муж смотрел на меня счастливыми глазами. В его взгляде такой восторг, словно он выиграл миллион в лотерею или угадал все слова в кроссворде. И это на самом деле так. Это стопроцентное попадание. И я в ту же секунду понимаю, о чем он. Я перевожу взгляд на ребенка. Теперь у нашего малыша есть имя — Марк. Наш сын появился на свет в вечном городе 21 апреля 2017 года. В госпитале, что в переводе на русский язык означает «Творите добро, братья», на прикроватной тумбочке лежала брошюра с исторической информацией об этом месте, и я, как истинный книголюб, принялась читать. Госпиталь принадлежит Римскому католическому ордену святого Иоанна Колибиты. Существует в самом центре Рима с XVI века. Я отложила буклет и с наслаждением погладила свежее накрахмаленное белье, которое, к слову сказать, меняли каждый день. Старинный интерьер комнаты лаконично сочетался с современным оборудованием. Я несколько раз лежала в больнице в своем родном городе, и здесь меня больше всего поражало количество и внимательность персонала. С искренней заботой они прибегали к нам по каждому зову, да и без зова тоже. Четырехразовое питание с уже полюбившейся мне итальянской кухней создавала ощущение отдыха в хорошем отеле. В день выписки Алекс сделал очень красивое фото на крыше госпиталя среди необыкновенных облаков, и новым составом семьи мы вернулись в квартиру. Бабушка чувствовала себя уже хорошо и научилась передвигаться с ходунками, подолгу сидела на террасе и слушала аудиокниги. Она любезно согласилась остаться в гостях у тети Веры, и мама приехала ко мне помочь после родов. Мама призналась, что ей совсем не хочется возвращаться на Урал. Она влюбилась в Италию. Что делать с этим осознанием, мы обе не знали, и поэтому всячески обходили данную тему. В первую неделю у нас с мамой выработался свой ритуал. После ухода Алекса на работу мы проводили время примерно в таком порядке. Прибирали, готовили, играли и гуляли с Марком, при этом много общались на разные темы. Вечером, когда муж возвращался, мы ужинали и втроем отправлялись на прогулку с малышом, а мама читала книгу в парке. Сколько бы я ни звала ее с собой, она неизменно отказывалась и возвращалась чаще всего, когда мы купали Марка или вовсе уже спали. Хотя, справедливости ради, надо заметить, что спали мы чаще всего уже в 9 вечера. Против моих ожиданий о младенцах наш сын вел себя очень спокойно, но все же за день я выбивалась из сил и с радостью засыпала под мерное чмоканье малыша около груди. Мы условились с мамой, что через 3 недели она вернется в Нетуно. Бабушка уже окрепла, срок их документов на временное жительство в Италии истекал, и им пора было возвращаться домой. Но, как любила говорить моя бабушка, жизнь меняется в секунду, или бойтесь своих желаний, что-то типа того. Испания. Белая каменная вилла в колониальном стиле с террасой со стороны фасада и большим, слегка запущенным садом. Я с интересом осматривала незнакомое место, куда мы прибыли после непродолжительного пути. Счастливая мама выпорхнула на крыльцо в льняном переднике с лимонами, и только от одного ее внешнего вида мне стало по-домашнему уютно. Впервые в жизни мама устремилась в первую очередь не ко мне, а к пухлому карапузу на руках моего мужа. Она прижала к себе внука, целуя его в макушку, одновременно интересуясь, как мы добрались. На соседних террасах в вечерних сумерках расположились люди. Веселые старики и старушки в окружении семьи. Кое-где на лужайках бегали дети, собаки. Мужчина на соседней вилле подстригал траву, дружески беседуя с полным дяденькой прямо через забор. При нашем появлении они все, как по команде, замахали руками и стали выкрикивать приветствие. Люди из дома напротив даже подошли поприветствовать нас лично, восхищаясь пухлыми ножками нашего малыша. Не привыкшая к такому открытому проявлению дикой симпатии, я почувствовала себя смущенной. Зато Алекс расплылся в широкой улыбке и приветствовал каждого как закадычного друга. Не успела я оправиться от этого потрясения, как нам навстречу уже выскочил Антонио, мамин муж. Веселый, шумный, он бежал к нам, распахнув широкие объятия, а за ним по пятам неслась его сестра. Хрупкая женщина с горящим взглядом и трое племянников Антонио, 16-летний Бруно, 13-летний Даниэль и 10-летняя София. И в эту секунду я поняла, что нас ждет незабываемый отпуск. До сегодняшнего дня я не понимала, что теперь Италия — это мой дом. Мне не приходилось близко общаться с итальянцами. Тетя Вера была русская, так же, как и моя свекровь. Это были интеллигентные, сдержанные женщины. В семье же Антонио все были неугомонные, веселые, с обилием эмоций. После приветствия и объятий на лужайке около дома нас наконец-то пригласили войти. И мы внезапно очутились в просторной комнате, очевидно гостиной, отделенной резной перегородкой от узкой кухни. Сходу нас усадили за накрытый стол, за которым потекла непринужденная беседа. Оказалось, что на выходных к нам присоединится муж Марии, сестры Антонио. После дороги, разговоров и вкусной еды у меня слипались глаза. Мы с Алексом пожелали всем доброй ночи и ушли в отведенную нам комнату. Даже не оглядевшись вокруг, я умылась и рухнула на постель, уснув, наверное, раньше, чем Марк. А ранним утром, после завтрака, не успев разобрать вещи, вместе с мамой и Антонио мы отправились на пляж. Ах, Испания! Родина Сальвадора Дали и Гауди! Незнакомая и загадочная! Пока мы ехали вдоль побережья, Антонио болтал без умолку, что пляжи Аликанте отмечены голубым флагом за чистоту и прекрасную экологию, и пытался разъяснить нам нюансы различия между пляжами Италии и Испании. Я очень переживала, что он постоянно отвлекается от извилистой дороги, машет руками, оборачивается к нам, одновременно совершая маневры на трассе. Алекс ежесекундно хлопал меня по руке, так что она уже начала болеть, и я была вынуждена остановить мужа. К моему великому облегчению вскоре мы остановились около широкой полосы береговой линии. Марк мерно посапывал в автолюльке, и, не нарушив его сон, мы благополучно переложили малыша в коляску. Следуя за Антонио всей компанией, мы попали на пляж с белоснежным песком. С собой у нас было все, что нужно для комфортного пляжного отдыха, от зонта до раскладных шезлонгов. После того, как мы устроились, я стала разглядывать все вокруг. Изумительной красоты места. Золотистая бухта в лазуре прозрачного неба и моря одновременно, а вдалеке горы, поросшие соснами и пихтами. Их аромат смешался с запахом соленой воды. Я дышала полной грудью, и мне хотелось тишины, хотя бы внутренней. Поэтому я воспользовалась моментом и покинула компанию весело трещавших родственников, чтобы побродить по пляжу наедине со своими мыслями. Я шла по берегу, ноги утопали в горячем песке, становилось жарко. Плотнее запахнувшись парео и надвинув шляпу почти на нос, я переместилась к воде. В первую секунду море показалось мне обжигающе холодным, и я вышла обратно на песок. Но вскоре я привыкла к температуре воды и дальше побрела уже по щиколотку в волнах. Я смотрела сквозь низкие, пушистые облака и размышляла о том, если бы я родилась в этом месте, ценила бы я так эту красоту. И тут же мысленно я перенеслась на берег Невьянского пруда с холодной, темной водой в окружении берез, золотоглавым храмом и белой башней почти на самом берегу Нейвы, и сердце мое предательски сжалось. Увижу ли я снова эту суровую красоту? Смогу ли я показать сыну снег, осеннюю слякоть, грязь и серость, как выражался Алекс? Я не видела грязь, я видела лужи. Я не замечала серость, для меня это были сумерки. Мысленно я отстаивала свою родину в невидимом споре с несуществующим собеседником, пусть не с таким благодарным климатом и обилием красок, но все же трепетно любимую мной. Непрошенные слезы навернулись на глаза, Я смахнула их из-под очков, отгоняя тоску. Потом подняла глаза к небу и улыбнулась солнцу, ведь солнце было везде одинаково ласковое. Высоко на побережье вытянулась цепочка крошечных, словно игрушечных домов, рассыпанных к западу от побережья. Приложив руку козырьком от слепящего солнца, я всматривалась в чьи-то жизни и гадала, счастливы ли обитающие здесь люди. Потом развернулась к морю и пошла купаться. Вдоволь наплескавшись и нанырявшись с мокрой головой, я направилась к близким. Уже издалека я услышала истошный крик сына и прибавила шаг. Алекс неистово обнимался с Антонио, о чем-то оживленно беседуя, а тот ежесекундно хлопал моего мужа по спине. Антонио через 5 дней исполнялось 55 лет. Выглядел он, на мой взгляд, очень моложаво. Это был его первый брак, практически как и у мамы. Оба они были безмерно счастливы. Каждую секунду целовались, держались за руки и о чем-то шептались. Этот жизнерадостный мужчина вдохнул в мою уравновешенную, спокойную маму радость жизни. В его медвежьих объятиях она расцвела. Внешне они представляли собой очень интересный контраст. Белокурая мама с чисто славянской внешностью и темноволосый итальянец. Антонио был выше мамы как минимум на 1,5 головы. Его карие глаза оттеняли мамины голубые, прямой нос подчеркивал ее курносость. — Ты куда ушла так надолго? — зашипела мама. А я, едва обтершись, сунула сына к груди. Алекс сел рядом и обнял меня за плечи. — Ты плакала? — спросил он меня. Я мотнула головой и сжала его пальцы. Я каждый раз удивлялась, как муж угадывал, или точнее чувствовал, мое настроение. — Все хорошо, — прошептала я, уткнувшись в его шею. — Иди, купайся. Просто я сравнивала Испанию с Уралом. — Вась! — засмеялся Алекс. — И в чью пользу сравнение? Не дождавшись моего ответа, он сказал очень верные слова. — Тебе не надо сравнивать. Ты можешь просто любить все, не выбирая, не предавая. Просто дай Италии шанс. Это уже родина нашего сына, и мы обязательно покажем ему все места твоего детства, как только он подрастет. — Алекс! — вдруг сполошилась я. — Ведь он совсем не будет знать русский язык. — Почему? — удивился муж. — Мы будем учить его. Просто договоримся, когда будем говорить по-русски, когда по-итальянски. Я тоже вырос в Италии, но, как ты видишь, знаю русский язык. В устах Алекса все звучало логично и просто, и моя грусть развеялась, как дым. Я смотрела, как мама купается у самого берега и весело смеется. Я долго прислушивалась к этому незнакомому, новому проявлению эмоций и поняла, что никогда в жизни не слышала такой мамин смех. Ради этого точно стоило уехать на другой конец света. Мама. «Алекс, что вы обнимались с Антонио, когда я вернулась? Мне показалось, что ты его с чем-то поздравляешь?» Он поделился со мной радостью, любимая. Мой муж, как всегда, был загадочно лаконичный. «Я уже думала, что перепутала его дату дня рождения, и он внезапно наступил сегодня». «Нет, просто это потрясающая новость как раз в день рождения Антонио. Они и поделятся со всеми. Больше я тебе ничего не говорил. Дай им насладиться моментом». Я согласно кивнула и занялась радостно угукающим сыном. Алекс ушел купаться. Я же так увлеклась малышом, что не слышала, как ко мне подошла мама. Несколько прохладных капель упали на мое плечо, и мама, закутанная в парео, уселась рядом с нами. С тихой улыбкой она погладила Марка по голове, заботливо подоткнула подо мной полотенце, и я почувствовала, что она другая. Я внимательно присмотрелась к ней, чтобы уловить изменения. Мягкость движений, спокойная нерасторопность и тихая радость. Что так преобразило ее? Любовь? Но моя дочерняя и женская интуиция подсказывала, что тут есть что-то другое. Я поцеловала маму в щеку и прошептала. «Люблю тебя. Как я рада, что у тебя все так сложилось». Она благодарно кивнула мне и нежно, как в детстве, отвела от моего лица мокрую прядь волос. И тут, может быть, впервые в жизни я задумалась о том, что моя мама старше меня лишь на 19 лет. Что, по сути, рядом со мной сидит красивая, молодая женщина, которая каждую минуту, да что уж там, секунду своей жизни разделила со мной. В ее повседневности так мало было событий и приключений, лишь крошечный город, медицинское училище и я. Мои утренники, дни рождения, каникулы и еще бабушка рядом. Выбрала ли она это все сама, или так сложились ее жизненные обстоятельства? Была ли она счастлива? Я знаю точно, она не могла выбрать смерть моего отца. Она почти никогда не вспоминала об этом. Лишь рассказывала мне о том, что мой папа сильно любил нас. У меня был семейный альбом с детскими фотографиями папы. Но, по сути, это слово «отец» оставалось для меня лишь пустым звуком. Бабин муж умер еще до моего рождения, и его я не знала. А дедушки со стороны отца не стало, когда мне исполнилось 3 года, и от его любви остались лишь совместные фото. И еще я смутно помнила наши рыбалки и походы за грибами. Все эти мысли текли в моей голове, а я все смотрела и смотрела на маму, стараясь уловить эти незримые глазу изменения. Она однозначно стала другая. Но в чем? Я никак не могла ухватить суть, и это не давало мне покоя. Впервые за долгие годы я так пристально и с таким интересом разглядывала ее. Обычно все мои мысли были заняты собственными переживаниями, наблюдениями, эмоциями, и сегодня я осознала это впервые. Я как должное принимала мамину заботу, не задумываясь о том, каково ей ждать моего возвращения с шумной вечеринки или сидеть около операционной, когда мне удаляли аппендицит. Я вспомнила, как мама танцевала флешмоб на выпускной из школы, и на каждый мой день рождения пекла особенный торт, как она красиво упаковывала мне подарки и сама рисовала открытки с милыми подписями и сердечками. Почему обо всем этом я вспомнила на другом конце земли от своей родины? Я прикусила предательски дергающуюся губу и отвернулась к морю. Мои воспоминания накатывали друг на друга, как теплые волны, без всякого временного порядка, уже спокойно и безмятежно, и я поняла, насколько я счастлива прямо сейчас. Я снова стала рассматривать маму из-под темных очков. Ее волосы отросли и мокрой волной спускались ниже лопаток. Легкий равномерный загар покрывал молодое, подтянутое тело. Здесь мама начала носить шорты с топами, короткие платья и сарафаны в пол, бейсболки, платки, шляпы. Все эти летние аксессуары безумно шли ей. Я видела, какими глазами Антонио смотрел на нее, не скупясь на комплименты. Он осыпал ее мелкими подарками и постоянно приносил вкусности. «Как хорошо, что я не успел жениться до твоего появления», — твердил он. «Как здорово, что я купил квартиру в этом районе Рима». Несмотря на их разницу в 10 лет, они просто отлично дополняли друг друга. Бешеный темперамент Антонио и спокойная уравновешенность мамы слились в одно целое, подчеркивая достоинство каждого. И я в очередной раз удивилась, насколько мудро устроена наша жизнь и, наверное, все происходящее с нами в свое время. «Всему свое время», — так любила говорить бабушка. Барселона. Барселона. Вот что я желала увидеть в Испании больше всего. Расстояние от Аликанте до Барселоны составляло чуть более 500 километров, и как нам туда добраться с малышом, я, конечно, не представляла. Антонио, напряженно вслушиваясь в незнакомую русскую речь, видимо, уловил слово «Барселона», которое я повторила 100 раз. За ужином мама сообщила, что они готовы отправиться с нами в один из красивейших городов мира. Предлагалось устроить мини-отпуск в отпуске и вернуться ко дню рождения мужа мамы. Я радостно захлопала в ладоши и побежала собирать нераспакованный чемодан. «Молодость!» — прошептала мне в спину мама. И понеслась за мной вдогонку. Позавтракав, мы погрузились в машину Антонио и вскоре катили по раскаленному шоссе. Дороги в Испании ровные, как стекло, и я не заметила, как уснула на плече Алекса. Проснулась я от короткого толчка и увидела за окном полосу моря с пальмами. Малыш все еще спал, убаюканный дорогой. К вечеру мы добрались до отеля, и я с любопытством разглядывала город в огнях. Барселона точно достойна всех слов, которыми ее наделяют туристы и местные жители. Красивая, бурлящая, великолепная, горделивая. После знакомства с городом я хотела найти для него свое слово. Я мечтала прикоснуться к истории жизни Дали, собственными глазами увидеть самобытную архитектуру Гауди. Спустившись к ужину, я думала о том, что когда-то давно в этих тавернах могли веселиться гении и сущие бездельники, спорили, выпивали и мечтали под шум моря. Антонио сказал, что в Барселоне так много достопримечательностей, что нам не хватило бы и 2 недель, чтобы осмотреть их все. Поэтому надо составить план. Он предлагал посетить порт, готический квартал и, конечно же, новый город. Из того, что знала я, мне хотелось непременно увидеть храм святого семейства, дом Бальо, дом Мила, парк Гуэля, ну, если у нас останутся силы, то дворец каталонской музыки. Его фото я увидела в интернете и просто мечтала сделать подобные фотографии в белом платье на его готическом фоне. Итак, план был составлен, и мы готовы были воплотить его в жизнь. Итак, первым делом мы отправились в парк Гуэля, творение знаменитого испанского архитектора Антонио Гауди. С трудом припарковавшись в соседнем квартале, совершив все манипуляции с рюкзаками и коляской, под палящим солнцем мы шли к назначенному месту. На входе нас встретили пряничные домики, крыша одного из которых была в форме гриба, у другого с крестом. От домика вверх велась необычная лестница с символом Гауди в виде дракона. Я посадила малыша в слинг, а коляску мы оставили у подножия лестницы. Поднимаясь по старинным изгибам, мы попали в помещение с изогнутыми сводами и волнистыми колоннами. Из-за этой волнистости создавалось необычное впечатление, что свод находится в постоянном движении. После зала была расположена смотровая площадка, с которой открывался вид на всю Барселону. Мы нашли спасительную тень и любовались городом, а потом Антонио повел нас к самой обсуждаемой детали парка — длинной волнистой скамье, облицованной керамикой. Здесь уже собралась толпа из желающих сфотографироваться, и мы спохватились, что не сделали в парке ни одного фото. Пока мы стояли в очереди на скамью, Алекс рассказал нам, что для облицовки использовались куски бутылок и плитки, которую для архитектора собирали рабочие. «Скамья повторяет все изгибы человеческого тела», — продолжал мой муж, и Гауди сажал на нее обнаженного рабочего, чтобы спроектировать их по оттискам. Подошла наша очередь, и мы сфотографировались во всех ракурсах и разным составом. Довольные всей толпой мы отправились прогуляться по мощеным дорожкам, но жара и беспокойство ребенка заставило вернуться нас в машину. Пока мы обсуждали следующий пункт путешествия на сегодня, Марк разревелся не на шутку и еле-еле успокоился около груди. Я была вся в сомнениях, стоит ли продолжать знакомство с Барселоной, и сама, чувствуя усталость, попросилась в отель, а остальные — на продолжение прогулки в городе. В прохладном номере я еще больше поняла, насколько устала за время путешествия, и мысленно поругала себя за эту спонтанную поездку. Скинув потную одежду, я наскоро приняла душ под крики сына. Обмыв орущего ребенка, я забралась вместе с ним в кровать, и мы оба уснули беспокойным сном. Я проснулась от возни малыша, взглянула на часы и с недоумением поняла, что прошло всего лишь 20 минут. Ребенок ворочался, хватал грудь и плакал. С неохотой, выбравшись из постели, я стала укачивать Марка. Малыш затих на секунду в моих руках и потом разревелся с новой силой. Он кричал, как никогда в жизни, голова его покрылась испариной, и он показался мне горячим. Наспех одевшись и завернув малыша, я поспешила на ресепшн. После недолгих объяснений мне дали градусник. Температура у Марка поднялась до 37,8, и мне стало страшно. Я судорожно припомнила, что в таких случаях делала мама. Единственное, что я сообразила, намочить платок в прохладной воде и приложила на лоб сына, чем вызвала новую волну рева. Я беспомощно смотрела на экран телефона и принялась успокаивать ребенка. Мне пришлось задернуть шторы и ходить по номеру, потеряв счет времени. Когда малыш заснул, я села на кресло и сама задремала с Марком на руках. Проснулась я от громкого хлопанья дверью и мгновенного поцелуя в щеку. Около меня стояли троица счастливых людей, и мужская ее половина явно была навеселе. — Мы уже давно вернулись, — сказала мама. — Но ты не отвечала на телефон, и мы решили, что вы спите, и поэтому поужинали в ресторане при отеле. Марк заерзал в моих объятиях, открыл глаза, заулыбался и загулил. Я передала его маме и пошла в ванную, наклонилась над раковиной и сполоснула лицо холодной водой. В зеркало на меня смотрела незнакомка с всклоченными волосами. Я в недоумении разглядывала свое отражение. За эти часы я повзрослела на целую жизнь. Через шум воды я слышала, какое оживление царит в комнате. Там явно происходило что-то важное. Насухо обтеревшись полотенцем, я уложила волосы в тугой хвост и вышла из ванной. Перед собой я увидела очень странную картину. Трое взрослых людей стояли под предкроватной лампой и заглядывали в рот младенцу. Все вместе взятые, особенно каждый в отдельности, они представляли собой комическую сцену. Я еле сдержалась, чтобы не рассмеяться, и ко мне вернулось отличное настроение и присутствие духа. Мама держала Марка на руках, стараясь поднести его ближе к свету, отчего малыш лишь щурился и крутил головой. Алекс тряс перед ним погремушкой в виде верблюда, а огромный Антонио корчил рожицы, чтобы рассмешить ребенка, который в недоумении таращил глаза на весь этот цирк. «Что происходит?» — спросила я. «Я такая голодная». «Иди сюда скорее!» — замахал мне Алекс. Хотя в этом приглашении не было необходимости, так как я стояла в шаге от них, я все же попробовала придвинуться чуть ближе. И тогда мама с торжественной улыбкой нажала на подбородок внуку и приоткрыла ему рот. Вихрь мыслей пронесся в моей голове. Красное горло, прикушенный язык или щека. «Видишь?» — прошептала мама. И три пары глаз требовательно уставились на меня. Я в замешательстве покрутила головой, силясь понять, что с моим сыном. Тогда мама передала мне ребенка и просто сказала: «У него зуб, Вася!» Я в растерянности смотрела на маму, малыша, мужа, Антонио. «Да загляни ты к нему в рот!» — не выдержал Алекс. И я так же аккуратно, как только что делала мама, нажала Марку на подбородок и на нижней припухшей десне увидела тонкую белую полоску. Масштаб события для меня был такой, что я даже не могла придумать сравнение. Миллион чувств обрушились на меня, как холодный душ. Облегчение, гордость, радость, умиление. Я не знала, что можно быть такой счастливой от такого обыденного события, как прорезавшийся зуб. «Это надо отметить», — сказал Алекс. Мама с Антонио согласно закивали, и всей семьей мы отправились на ужин. С этой минуты все достопримечательности померкли в моих глазах, и я знала, что прекрасная Барселона запомнится мне больше всего первым зубом моего сына. Сюрприз. Порт-Олимпик или морской порт Барселоны — вот что я мечтала увидеть собственными глазами. Я с детства была фанатом пеших прогулок. Мы с мамой обходили весь наш город в любое время года, выдумывая себе разные маршруты. Поэтому я мечтала о прогулке с видом на белоснежные яхты и бескрайнее море. Из интернета я знала, что сюда приплывают пассажирские лайнеры и грузовые корабли со всех стран мира. Оставив машину на парковке Всемирного торгового комплекса, мы отправились в порт. Перед нами открылась нереальная панорама морской гавани в обрамлении гор. Для меня в море есть что-то магическое. Когда я вижу эту лазурную гладь с набегающими волнами, в моей голове появляется множество желаний, чувств, мыслей и образов. В своей жизни я видела 4 моря — черное, азовское, теренское и средиземное, и каждое из них не похоже на другое. Например, Черное море. Это название всегда казалось мне печальным. Черное значит темное, непредсказуемое. Но стоило мне познакомиться с ним ближе, я стала понимать его строгую красоту и переменчивый характер. Азовское море для меня самое теплое и ласковое. Теренское я уже мысленно присвоила себе, ведь я все-таки жила в Италии. А Средиземное море самое красивое. Оно здесь прямо передо мной с лазурными водами и неописуемой границей. «Летом в Испании всегда такая жара?» — спросила я Антонио. Он посмотрел на меня, как на неразумное дитя, и ответил: «Разве это жара? 30 градусов». «Конечно», — ответила я. «Не забывай, мы же переехали с Урала, а там резко континентальный, переменчивый климат». Тогда Антонио начал рассуждать, что такое настоящая жара. Он сказал, что именно июль — самый знойный месяц в году, когда влажный воздух окутывает город с раннего утра. Раскаляется к обеду так, что местные жители прячутся в спасительной прохладе своих домов, чтобы вечером заняться повседневными заботами. «Так что сегодня на редкость прохладная погода для июля», — резюмировал он. «Ну, супер», — вяло согласилась я. Мы уселись на одну из множества скамеек с видом на море, селись найти хоть какое-то подобие тени. Слева от нас раскинулись необычный мост в виде волны. Несмотря на жару, я все же сохранила присущее мне природное любопытство. Проследив за моим взглядом, Антонио начал просветительскую беседу. «Этот мост называется Рамбла-дель-Мар. Когда яхты проходят в сторону пристани, мост раздвигается. И с одной стороны открывается панорама яхтенной марины, а с другой — скульптуры звездочетов, изучающих небо. Если пройти по мосту, попадешь в аквариум. Между прочим, одному из крупнейших в Европе». При слове «аквариум» я сразу оживилась. «Там, наверное, прохладно», — подумала я. Словно прочитав мои мысли, Антонио продолжал. «В аквариуме можно скрыться от полуденного зноя. Но еще там представлено множество обитателей Средиземного моря, среди них скаты, рыба-луна, голубые акулы». Для меня было достаточно одного слова — прохлада, чтобы я захотела отправиться туда сейчас же. Не спеша мы дошли до причудливого здания с челюстями акулы в человеческий рост. В главной части здания располагался стеклянный тоннель с морскими обитателями, вдоль которого можно было ехать на подвижной ленте, как в метро. В аквариуме мы провели несколько часов, любуясь красотой вокруг, потом пообедали в местном живописном ресторанчике с замечательной паэльей, купили огромные порции мороженого и отправились в отель. На этом я была готова завершить наше знакомство с Испанией и вернуться на виллу. При этой мысли я почувствовала вдохновение, что смогу просто окунуться в спокойную домашнюю атмосферу. Я была слишком оглушена жарой Барселоны, и побережье казалось мне разумной альтернативой. К тому же скоро у Антонио намечался день рождения, и это был еще один разумный повод вернуться обратно. Утром следующего дня мы планировали выехать в Аликанте. Марк проснулся очень рано, и я решила прогуляться с ним до отъезда, чтобы Алекс мог спокойно выспаться. Нарядившись в льняные шорты и муслиновую рубашку, я забрала волосы под бейсболку, усадила сына в слинг и вышла из номера. Я знала, что мама тоже встает очень рано, поэтому аккуратно поцарапалась в дверь соседнего номера, чтобы не разбудить Антонио на случай, если он еще не встал. К моему удивлению, именно Антонио распахнул дверь. Счастливая, я шагнула в их номер, выискивая взглядом маму. Мое внимание привлекли странные звуки в ванной. Дверь туда была распахнута настежь. Мама в футболке мужа стояла на корточках около унитаза. «Паэлья», — пожал плечами Антонио. «В ее положении все не так». Уловив акцент на слово «паэлья» и не заметив словосочетания про ее положение, я с беспокойством устремилась к маме. Она повернула ко мне бледное лицо, все с тем же удивительно внутренним светом, который не давал мне покоя уже несколько дней. Смысл слов Антонио вдруг проник в мое сознание, что-то щелкнуло, и пазл в моей голове сложился. Я резко остановилась на пороге ванной, соображая, что сказал мамин муж. А вот что, в ее положении. Как мало думаешь о собственной матери. Я всегда знала, что моя мама красавица, но я эгоистично считала, что она принадлежит лишь мне одной. Видимо, по моему выражению лица, чуткая мама прочла весь вихрь мыслей, проносящихся в моей голове. Она вытолкала мужа за дверь, села на кровать и горько заплакала. «Мамочка, разве есть причина для слез?» Я села рядом с ней. «Я не знала, как тебе сказать. Я боялась, как ты воспримешь эту новость». «Мама, наоборот, я рада за тебя и Антонио. Он, наверное, на седьмом небе от счастья». Утирая слезы, она энергично закивала. «Всего 5 недель». Я расцеловала маму, вытащила малыша из слинга и уложила его на кровать рядом с нами. Потом откинулась на подушку и рассмеялась про себя. В своей жизни я шагу не ступила без поддержки мамы. Мне 26 лет, я замужем, родила сына и по-прежнему была маминой дочкой. Только сейчас я осознала, как всегда считала, что мама целиком и полностью принадлежит лишь мне одной. Все-таки пришло время мне повзрослеть, и именно сейчас я осознала это полностью и бесповоротно. «Как все хорошо сложилось для нас, мамочка! Я так люблю тебя и хочу, чтобы ты была самая счастливая в мире!» Мама продолжала виновато всхлипывать, прижимая меня к себе. «Доченька, я совсем не буду любить тебя меньше. Ты это знаешь?» Несколько раз повторила она. Мне понадобилось время и множество доводов, чтобы убедить ее, что все в порядке, и моя жизнь с рождением брата или сестры будет ничуть не хуже. Мамино счастье было безграничным, когда она наконец поняла, что я не стала несчастной от этой новости. Она поднялась с кровати, распахнула дверь гостиничного номера, за которой стоял ее огромный муж. Он сразу заключил ее в свои медвежьи объятия, а я собрала сына и отправилась гулять около отеля. День рождения. Сколько же слез счастья было пролито в день рождения Антонио, когда он поделился с гостями новостью о рождении малыша. Первая зарыдала мама Антонио, потом сестра и деверь. Они сбились в одну кучу, обнимая и поздравляя именинника. И это выглядело так по-семейному трогательно, что мы с мамой тоже принялись реветь. Алекс закатил глаза и забрал у меня из рук ребенка. Он единственный, не считая детей, не ревел в этой комнате. Когда первые эмоции улеглись, все в голос принялись обсуждать эту потрясающую новость, выражать вслух свои мысли, предположения по поводу пола крохи. Но главное, в комнате было разлито осязаемое счастье. Мама просто светилась, обласканная любовью. Босая в белом сарафане в пол с широкими бретелями, она была великолепна. Антонио, тоже весь в белом, смотрелся ничуть не хуже. Я представила, как они будут катать в коляске по парку около нашего дома своего малыша, и снова всхлипнула. Алекс сжал мне руку и протянул кусок праздничного торта с марципаном. Вечером я долго ворочалась без сна, так что в итоге разбудила мужа. — Ты чего не спишь? — прошептал он. — Не знаю. Так же шепотом ответила я. 100 мыслей в голове. Мы помолчали. Знаешь, о чем я думаю? Почему то, что становится доступным, теряет свою ценность? — Ты о чем? В голосе Алекса послышалось беспокойство. Раньше я грезила о путешествиях в теплые страны. Италия, Испания — это было для меня недосягаемой мечтой. А сейчас я здесь и скучаю по дому. Ты скучаешь по серости, грязи и развалинах города? В сотый раз наш разговор шел по одному и тому же кругу. Почему ты так говоришь? Я вижу другое. Вот и ответ. Здесь тоже надо увидеть другое. Увидеть свой дом. Неужели ты не рада, как все сложилось? Для твоей мамы, например, бабушки. Разве ты не счастлива? Я зарылась в теплое плечо мужа и заплакала от своего глупого бессилия. «Любимая, хватит слез на сегодня», — буркнул муж в подушку. Теперь уже мне пришлось успокаивать Алекса. Я достала из рюкзака кокосовое масло и стала растирать ему спину. Я чувствовала, как расслабляется его тело под моими плавными движениями, и вместе с его напряжением уходила и моя печаль. Тело наливалось усталостью, глаза закрывались сами собой, и я поняла, что прошла точку невозврата. Мы вернулись в Рим, а мама с Антонио остались в Аликанте до конца лета. Весь полет и я, в отличие от своих мужчин, не спала, а думала и мечтала. Первое, что я поняла, мне нужно обязательно найти здесь свое дело, чтобы было по душе и приносило свой доход. Я вспомнила о своей прежней работе в детском саду, о своем увлечении дизайном человека, рукоделии. Я подумала, что расшивание ободков — это лишь хобби, никак не связанное с заработком. Матрица судьбы, как и дизайн человека, похоже, навсегда ушли из моей жизни. А вот по работе детского психолога я скучала. Значит, это и есть мое настоящее призвание, которое, к тому же, приносит доход. Я пыталась сообразить, как адаптировать свою профессию в Италии. Марк рядом со мной беспокойно заворочился в своей люльке, и я аккуратно подоткнула ему край выбившейся пеленки. Какой же он еще кроха! Почему я сейчас думаю о работе? Ведь в этой реальности главная моя роль — это роль мамы. Но, похоже, для полного счастья этого мало. Я достала телефон и начала писать. Я вспомнила все статьи и рабочие программы, которые написала за свою карьеру педагога. Вспомнила о своей мечте обучиться на курсах диагностики по нейромоторной зрелости для детей. Я снова вернулась к телефону и написала пост знакомства о себе для личной странички в социальных сетях. С этого момента я решила вести свой блог мамы или детского психолога, это я еще не знала. Это можно было решить позже. Главным сейчас для меня было изложить свои мысли. Написав от силы 5 предложений, я снова погрузилась в мысли. Я стала думать о том, что каждый человек настолько индивидуален. Это как свой отдельный мир, который иногда трудно понять, объяснить и оценить. Например, мой муж. Сильный, прямой, очень добрый, заботливый. Я могу обратиться к нему с любой просьбой и знаю, что он все устроит. Я же — это сплошные эмоции и творчество. Я часто меняю увлечения, совершаю неожиданные покупки и прошел у Алекса собаку из приюта. Неизменным в моей жизни остается лишь любовь к близким, тяга к путешествиям и книге. Как здорово, что впереди целая жизнь, и мне не хочется упустить что-то по-настоящему важное. Не хочется заниматься бессмысленной суетой. Потом я стала вспоминать, что в моей жизни присутствовало всегда, и ответ на вопрос пришел очень быстро. Это книги. Я обожала читать, излагать свои мысли, сочинять истории. Так может, в этом мое призвание и моя суперсила? Я вспомнила сказки, которые сочиняла мне мама, и поняла, что то же самое я хочу сделать для своего крошечного сына. Я напишу книгу специально для него и про него, сделаю там красивые иллюстрации или наши семейные фото. Из рюкзака я достала свой дневник с ламой на обложке, который вечно таскала с собой, вытащила карандаш и принялась писать. Наконец-то я так увлеклась, что едва услышала, как пилот объявил, что мы начинаем снижение. Родители Алекса встретили нас в аэропорту. После объятий, расспросов и поцелуев они предложили нам переехать из студии в квартиру бабушки Алекса, объясняя это тем, что там нам будет просторней. Алекс закатил глаза, показывая тем самым свое отношение, а я вопросительно смотрела на всех по очереди. Все наперебой стали объяснять мне, почему нам стоит и не стоит туда ехать. Из противоречивых мнений мне все же удалось сделать следующие выводы. Квартира бабушки Алекса, хоть и находится не в модном районе Рима, но более просторная. Она уже давно пустует, так как мама моего свекра живет с ними. Алекс не любит эту квартиру, потому что она несовременная, зато, по словам свекрови, более подходящая для жизни с малышом. Пресекая все дальнейшие расспросы и сомнения, мама мужа просто извлекла из сумки ключ, и я, конечно же, тут же захотела увидеть наше предполагаемое новое жилье. Вскоре мы остановились около уютного трехэтажного дома, обвитого плющом и огромными розами. Мне сразу стало тепло на душе, словно я вернулась в детство. Хотя, по сути, в моем детстве не было двора с розами. Я тут же отмахнулась от этой назойливой мысли и стала прислушиваться к своим ощущениям. Дом был огорожен небольшим забором и от этого как бы имел собственный дворик. При входе в вестибюль нас встретила милая пожилая дама за стеклянной конторкой консьержа. Это было так мило. Оказывается, она жила неподалеку и уже много лет следила за порядком, принимала почту и знала всех жильцов. Едва мы переступили порог подъезда, как консьержка отложила свое вязание и бросилась в объятия моей свекрови, поздоровалась с мужчинами. Потом она доброжелательно пожала мне руку и восторженным шепотом принялась расхваливать малыша. Мы поднялись на несколько ступеней первого этажа и попали в опрятную квартиру с высокими потолками и просторными комнатами. Несмотря на несовременную обстановку, мне сразу понравилось все. Старинная ванна на ножках, умывальник с фарфоровой мыльницей и с маргаритками, большое окно в ванной комнате, уютная спальня с огромным деревянным комодом и милыми детскими фотографиями Алекса. Я нежно провела по гладкой поверхности и расправила край кружевной салфетки. Я с восторгом обернулась и нашла взглядом мужа. — Ну, все ясно, — протянул Алекс. — Так и знал, что тебе сюда нельзя, иначе я попал. — Это любовь, Алекс, — прошептала я. Этот дом наполнен любовью и смыслом. Из кухни я вышла на террасу, с которой открывался вид в соседский сад с лимонными деревьями и инжиром. Я подумала, как красиво здесь будет осенью, когда воздух наполнится ароматом созревающих фруктов. Я живо представила, как смогу укладывать Марка на дневной сон, а сама печь ароматную шарлотку или читать книгу в шезлонге рядом, а может быть, это будут плетеные качели, как я буду гулять с коляской по узким улочкам старого города. Я была очарована и готова нестись собирать наши вещи. Но на семейном совете мы решили, что будет благоразумно переехать в выходные. Родители Алекса погуляют с Марком, а мы спокойно соберемся. И это был осознанный поступок, как сказала моя свекровь. Мы еще не успели по-настоящему устроиться в квартире, как я уже мечтала устроить новоселье для близких Алекса буквально на следующий день. Муж любезно согласился. Уложив малыша, мы принялись печь медовик по маминому рецепту. Через час торт из 11 коржей красовался в холодильнике, украшенный свежей земляникой. Ягоды с чуть розоватыми бочками нам принес сосед из собственного крошечного садика. Все так чудесно начиналось. Я чувствовала себя по-настоящему счастливой. Перетаскивая вещи из машины на углу в лавке, я купила большие куски лавандового мыла вместе с пушистыми ковриками ручной работы и теперь чувствовала себя уставшей, но довольной. Алекс передал мне предложение своей мамы о том, что она приготовит на новоселье домашнюю лазанью по своему фирменному рецепту. Конечно, я с радостью согласилась. Когда вся семья каким-то образом разместилась за потертым деревянным столом, еще не покрытым скатертью из-за ее отсутствия в нашем хозяйстве, В этот раз собралось несколько поколений семьи. Итальянская бабушка Алекс, его родители, старшая сестра с мужем и двумя детьми. Все вокруг наполнилось веселым шумом и любовью. Марка мы расположили тут же, в уютном шезлонге, и он радостно ворковал над погремушками. Когда же подали медовик, терпение малыша подошло к концу, и я с тарелкой торта в компании свекрови вышла на террасу, чтобы укачать сына в коляске. — Вась, ты хочешь еще детей? — спросила меня мама мужа. — Я еще не думала об этом. Марк совсем малыш. Я просто хочу сказать тебе, что дети очень быстро вырастут и уйдут, а вы останетесь друг с другом и с теми чувствами, что сумели сохранить. Мы обе помолчали, вглядываясь в темный вечер. Надо здесь установить фонари, как считаешь? В темноте я угадала, что свекровь повернула голову в мою сторону. Торт просто замечательно вкусный. Пекли вместе с Алексом. Я чувствую, что мы делаем друг друга лучше. Я попробовала вернуться к теме, заданной свекровью. Она поняла меня и продолжала. Мы всегда с мужем были очень разными. Но нам точно никогда не было скучно вместе. За 30 с лишним лет не возникло ощущения, что это надоело. Меня не раздражает делить с ним ванну и еженедельно раскладывать его вещи аккуратной стопкой, зная, что на завтра он будет искать футболку в перевернутом ворохе одежды. С годами я поняла, что все, что казалось важным, стало бессмысленным, кроме семьи. Сейчас модно жить в моменте, ставить себя на первое место. На фоне всеобщей раскрепощенности семья, верность кажутся пережитками прошлого. Ведь главное — быть зрелой личностью, не иметь токсичных отношений, строить все новые и новые. Я слушала свекровь и чувствовала, что она хочет передать мне что-то очень важное. Я всегда хотела быть сильной и самостоятельной, когда мы познакомились. Я хорошо зарабатывала и вообще жила в другой стране, — продолжала она. После переезда в Италию и с рождением детей я стала какой-то уязвимой. И знаешь, что всегда меня успокаивает? Она опять замолчала, а я затаила дыхание. Где бы мы ни находились, что бы ни происходило в нашей жизни, даже если муж далеко, я звоню ему и всегда слышу уверенный голос. «Ты где? Стой, где стоишь! Сейчас я буду. Он прибежит к нам, приедет, прилетит, пришлет помощь. Неважно. Я чувствую его поддержку, даже если мы находимся далеко друг от друга. Вместе мы генерируем такую энергию, что смогли построить дом, собственную фирму и вырастить детей. Мы знаем все секреты и мечты друг друга, но никогда не раскроем это для посторонних. Мы не следим за чужим успехом и жизнью, а просто живем своей. Она крепко пожала мою руку, и я ответила на ее рукопожатие. Похоже, я поняла, чему хотела меня научить эта немолодая женщина.